Однажды в Ростове. Зазвонил телефон, и в трубке послышался знакомый голос полковника Назарько, ныне генерал-майор в отставке, председатель Ростовской городской секции ветеранов войны. «Зайди, пожалуйста». Алексей Игнатьич, замещая начальника штаба округа, располагался в его кабинете. «Сегодня из Грозного приезжает генерал армии Тюленев. Намерен с тобой встретиться. Поезд прибывает в 23 с минутами. Встречай». «Генерал собирается со мной говорить?» Не скрыл я удивления. «О чем?» «Как о чем?» «О кавказских событиях. Ведь ты же ездил в архив. Статья была твоя в «Комсомольской правде». Он ее читал. Неужели о том не было известно командующему фронтом?» Кавказские события происходили осенью 1942 года, когда на снежных перевалах завязались напряженные бои. Их вели с немецко-фашистскими частями войска Закавказского фронта, которым командовал генерал Тюленев. Вот об этом его и спросишь. А теперь выполняй задание. Бефель есть бефель. Бефель — приказ, немецкое. В гараже возьмешь гостевой зим, команда дана. Этому разговору предшествовали такие события. В конце лета пастух-корчаевец в поисках отбившихся от стада овец забрел на Марухский ледник. Овец он там не нашел, но увидел такое, что заставило его забыть о животных. На холодном снежном склоне темнели впаянные в лед останки советских солдат. Не один и не десять, много больше. Шинели стянуты ремнями, гранаты, в подсумках патроны, в руках винтовки. Марухский ледник находится в пределах Северо-Кавказского военного округа. Об этом стало известно в его штабе в тот же день, а на следующий день последовала команда из Москвы. Во всем разобраться и донести. Нам, сотрудникам штаба округа, удалось в Ростове установить немногое. На Марухском перевале, вблизи которого побывал пастух-корчаевец, оборонялись части 46-й армии, которой в ту пору командовал генерал Сергацков. Они приняли бой с немецкими войсками. Но какие это были части? Сколько их там было? Когда произошел бой? Чем он закончился? Все тонуло в неизвестности. На запрос в архив его начальник сообщил, что необходимые документы в архиве имеются, и для работы с ними нужен от нас представитель. В тот же день я вылетел в Подольск. Работать в архиве пришлось несколько дней, с утра и до его закрытия. Переворошил десятки дел. Удалось установить безрадостные обстоятельства сражения в холодной заоблачной выси. В последние дни августа 1942 года части 394-й стрелковой дивизии и партизаны Карачаева-Черкесского отряда «Мститель» столкнулись на леднике с отборными, отлично подготовленными и экипированными батальонами альпийской дивизии «Эдельвейс». Немецкие егеря засели в скалах и открыли прицельный огонь по нашим выдвигающимся подразделениям. На леднике им пришлось принять бой, в результате которого, понеся потери, красноармейцы из батальона старшего лейтенанта Рухадзе вынуждены были отойти. А ночью пошел снег, закружилась метель, она продолжалась несколько суток. Снег скрыл следы недавнего боя и оставшихся на леднике бойцов. По возвращении в Ростов вездесущие журналисты из «Комсомольской правды» попросили написать о том бое на Марухском леднике. Публикация вышла без задержки, ее-то и прочитал Иван Владимирович Тюленев. Задолго до прибытия поезда я уже был на Ростовском вокзале. С генералом Тюленевым никогда не встречался, и было объяснимым то волнение, которое испытывал. Я знал, что Иван Владимирович — волжанин, участник Октябрьской революции. В гражданскую войну воевал в составе легендарной конной армии, потом занимал ответственные военные посты. В 1940 году он, Жуков и Мерецков были удостоены высшего звания генерала армии. 22 июня 1941 года Иван Владимирович принял Южный фронт, а потом после тяжелого ранения вступил в командование Закавказским фронтом. Поезд подкатил к платформе без опоздания. В дверях вагона показался генерал, сухощавый, подвижный, во всю грудь пестрые ленточки наград. Приветливое лицо, рыжеватые усики, по виду никак не дашь его ни малые за 70 годы. «О делах завтра, сейчас отдыхать», — объявил он. «В гостинице все готово». «Нет-нет, у меня в Ростове много друзей». Уверенно указывая водителю дорогу по ночным улицам, он сказал, что Ростов — город юности, знает со времен гражданской войны, люблю его. Он оказался точным. Ровно в 10 появился в штабе, и мы уединились в свободном кабинете. «Вы не думайте, что если я был командующим фронтом, то должен знать обстоятельства боя в таких углах, как перевалы. Поглядите, какую территорию охватывал Закавказский фронт». Он указал на висевшую во всю стену карту. С севера боевая линия проходила у Новороссийска и Туапсе, где сражались наши дивизии 17-й немецкой армии Руфа. Далее линия фронта тянулась по Кавказскому хребту и выходила к Орджоникидзе, Моздоку, Грозному. Туда вышла танковая армия Клейста, и там шли ожесточенные бои. На юге, у границы, были сосредоточены 26 турецких дивизий. Они находились в полной готовности к выступлению против нас. Ждали только команды. Надеялись, что Сталинград вот-вот падет, и тогда они двинутся к Тбилиси, Еревану, Баку. Ударят с тыла. Но еще особую заботу вызывало и Черноморское побережье. Нам стало известно, что в Крыму сосредоточиваются немецкие десантники. Генерал Штудент спешно готовит воздушно-десантную операцию по выброске дивизии в район Батуми. Так что события на Марухе — это небольшая частица боевой ситуации Закавказья. «А теперь рассказывайте о перевалах», — повторил он просьбу. Незадолго до того мне пришлось побывать в Тбилиси, встретиться с офицерами батальона, которые участвовали в бою на леднике. Весь вечер о нем рассказывали комбат Рухадзе, Василий Рожденович, командиры рот Николай Скиртладзе и Шалва Марджанашвили, политрук Григорий Ланидзе. На гладкой поверхности ни одного укрытия, только лед, а в нем бездонные трещины. И стоило неосторожно оступиться или упасть, как ты скользил вниз, пока не попадал в трещину, рассказывали они. Отчаянно бился политрук Ланидзе. Контуженный, он попал в руки гитлеровцев. Они взвалили ему на плечи рацию и приказали нести. Когда шли через ледник, у него возникла мысль о побеге. Он упал и заскользил все быстрее вниз. Возможно, побег и удался бы, но вместе с радиостанцией, находившейся у него за спиной, он сорвался в трещину. Где-то в полутора или двух десятков метров от поверхности застрял, зажатый льдом, холодная могила. Если бы не радиостанция, он бы погиб. Чтобы спасти аппарат, немцы сбросили ему конец спасательной веревки. Потом я показал генералу письма, которые получил после опубликования статьи в «Комсомолке». Валентина Ивановна Доценко из села Учтенен Ставропольского края находилась в партизанском отряде и вместе с красноармейцами-разведчиками была на задании. Тогда ей было 18 лет. Она писала: «Мы приняли бой в 10 утра 28 августа и продолжали его весь день. Гитлеровцы были внизу, Мы наверху, и стрелять было не совсем удобно. Кто-то предложил отойти назад, к леднику. В это время был тяжело ранен Аркадий Дятлов. Я подползла к нему, но снайпер с противоположной стороны ранил меня в руку. Все же нам удалось выбраться к леднику и вынести умирающего Дятлова. Потом перенесли тело нашего командира Панаева. При лунном свете мы обложили нашего командира камнями, так как копать могилу у нас было нечем. В изголовье положили гранитный булыжник. Владимир Иванович слушал, не перебивая, слушал и курил. Ставка тогда отмечала, что наши войска опоздали с занятием перевалов, осторожно заметил я. «Опоздали?» — переспросил генерал и покачал головой. «Возможно, но только прежде нужно было принять меры, чтобы не допустить к ним врага. Это можно и нужно было сделать, но помешала воля одного». Генерал отвел взгляд в сторону, размял сигарету. «Помню, весной 42-го я был в Москве. Решил в генштабе все дела, собирался уже возвращаться, когда пригласили к Сталину. Выслушав доклад о положении войск в Закавказье, он вдруг спросил: «А как, по-твоему, товарищ Тюленев, где немцы нанесут летом удар?» Нам было известно, что немецкое командование планировало наступление на двух направлениях. Одно — в центре Советско-Германского фронта, второе — на юге под Ростовом. Наша разведка отмечала более крупное сосредоточение на южном направлении, что предопределяло большую вероятность наступления именно здесь. Однако ставка, внимая Сталину, считала главным направлением центральное, об этом даже писали в газете. И схема была изображена со стрелой главного удара к Волге. Вспомнил я давнишнюю статью военного обозревателя. Используя эту статью, мы тогда, молодые офицеры, проводили во взводах политзанятия. Изображенная на схеме стрела фашистского наступления была нацелена на Самару. У Волги она круто поворачивала на север и устремлялась к Москве. «Совершенно верно», — согласился Иван Владимирович. И вот Сталин поинтересовался летним наступлением немцев. Неведомо каким образом, но он догадался о моем совершенно ином мнении. Сталин, нужно сказать, был весьма проницательным человеком. От него трудно было что-либо утаить. Он смотрел на меня в упор. «Так каково твое мнение?» «Наверняка, товарищ Сталин, удар летом немцы нанесут на юге, через Ростов, на Кавказ, к бакинской нефти», — ответил я. На его лице промелькнула досада, а в глазах вспыхнул недобрый огонек. «Стратег», — произнес он и повернулся спиной. Сталин ожидал иного ответа, который бы совпадал с его мыслями. Его ошибка обошлась нам дорого. Не на юге, а на центральном направлении были тогда сосредоточены наши главные силы, вследствие чего Южный фронт генерала Малиновского оказался крайне слабым, войска не в состоянии были отразить удары мощной вражеской группировки. Вам, наверное, известно, какими силами обладал наш Южный фронт. Я отвечал, что знаю, что изучал Кавказскую операцию в большом труде генерального штаба, где приводилась таблица соотношения немецких и наших сил и средств. В этой таблице были такие данные. У нас, например, на весь Южный фронт имелся всего 121 танк, а у гитлеровцев почти в 10 раз больше — 1130. Против наших 980 орудий враг выставил 2840. Мог ли такими силами Южный фронт устоять против мощных неприятельских ударов? — вопрошал генерал и сам же отвечал. — Конечно, нет. Поэтому закономерны неудачи, выпавшие на части этого фронта. Его защитники делали все, что могли. Они до конца выполнили свой солдатский долг. Обладая фронт необходимыми силами, не прорвались бы немцы к Ростову, не вырвались бы к Новороссийску, к перевалам, Грозному, не пришлось бы армии расплачиваться за ошибки одного человека. И не было бы тогда приказа номер 227. Вы его, конечно, помните. Разве можно забыть этот сталинский приказ? Помню, в те дни наша часть находилась под Сталинградом, у большой станицы Быковы хутора. Мы стояли в строю, а батальонный комиссар читал этот приказ, каждое слово которого било по нервам, обжигало. Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором. Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения, и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории. Стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу родину. Если мы не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог. Из этого следует, что пора кончать отступление, ни шагу назад. Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности.